Я был очень зол на нее, она издевалась надо мной, она веселилась, рассказывая мне все подробности смерти. Меня зовут Аква, я богиня, что направляет людей, когда они умирают молодыми. Представилась голубоволосая девушка. Дальше, она дала мне два выбора, отправиться в рай, или переродиться. Она рассказала, как плохо находится в раю, в нем не было ничего интересного, только разве что, лежать и нежиться на солнце. Но и перерождение она отмела, сказав, что у нее есть вариант лучше. Она торжественно, даже триумфально, рассказывала заурядную историю фэнтези мира, который захватывал король демонов. Так как в этот мир никто не хотел перерождаться, они решили отправлять других людей, как я, в этот мир. Но и отправлять меня туда на смерть никто не собирался. Она под прикрытием одолжения позволила мне выбрать сильное оружие или невероятный талант. На пол упали десятки листов с описанием и названием разных способностей или сильных артефактов. Я начал их всех читать, но пока ничего не выбирал. Прежде чем выбрать, я хотел задать еще вопросы. Что ты знаешь о том магазине, который я посетил до этого места, и о метке на моей руке? Спросил я, показав тыльную сторону руки. О каком магазине? Ты о том, в котором покупал ограниченное издание игры? Непонимающе спросила она, удивившись моим словам. И с твоей рукой все в порядке? Ты головой ударился? Спросила она, немного задумавшись. Она не видит это? Какая из нее богиня, что она не видит даже это? Я был не меньше удивлен, так как даже не представлял, какой силой может обладать тот магазин. Хорошо, остальные вопросы излишние. Я понял, что происходит. Уверенно посмотрев на свою руку, я сконцентрировал взгляд на единственном верном решении. Я выбираю талант лудомания. Уверенно сказал я, подобрав листок с пола. Талант, лудомания, способность, выпадающий опыт. Золото и предметы с врагов зависит от показателя удачи и может увеличиваться в десятки раз или уменьшиться до нуля. Этот талант был выбран из соображений пользы и возможности торговаться с магазином. Первоначально, я хотел выбрать Акву, как предмет в другой мир, так как она меня очень сильно разозлила, но, раз она не видела метки, это могло значить одно. Моя геймерская интуиция подсказывала, что она слабее магазина и принесет мне намного меньше пользы. «Хорошо, стой там и не покидай магический круг», — сказала она, а подо мной появился сияющий круг из разных пентаграмм. Меня начало поднимать в воздух, а после я увидел вспышку света. Прежде чем исчезнуть в вспышке света, я услышал, как Аква сказала о награде за победу над королем демонов. Пов, пустое черное пространство, что хаотично искажается. Ха-ха-ха-ха-ха. Черный кот маниакально смеялся, радовавшись только ему известной причине. Ломаем канон. Больше безумия, богу безумия. Оскал бога безумия, создавшего копию мира Наруто и странный магазин с подземельями, еще долго оставался на его лице, пока он не начал смотреть за своим подопытным. Конец пов, возвращение к хозяину магазинчика. Таким макаром я просидел до вечера, пока покупатели вообще не перестали приходить. Продал я немного, но больше, чем в прошлый раз. Чего стоят зелья, листочки, амулеты, грибы и прочая хня. Получено 930 монет. На этот раз без штрафа, замечательно. Погрузив руку в холодильник, я принялся готовить полдник. Заточив в одно рыло неплохое блюдо собственного приготовления, я начал собираться в подземелье. Вундервафля, посоветуй, что хорошее. Попросил я для похода в подземелье. Апгрейд уже полученных способностей будет лучшим решением. ХММ, я тебя услышал. Тогда, что я могу апгрейднуть? После вопроса, перед лицом появился список. Побег, 187 монет. Неприхотливость, 242 монет. Деревянная кожа, 500 монет. Одноголосая озвучка, 500 монет. Выпад, 625 монет. Энергосбережение, 750 монет. Паркур, 750 монет. Взмах, 750 монет. Пластика, 1250 монет. Усиление, 1250 монет. Готовка, 1250 монет. Так, ага. Ну, усиления точно нет, как и готовка. Паркурщик только для передвижения, так что пока нет. Побег дешевый, но не слишком эффективный. Вундервафля, продай все оставшиеся деревянные доски. Обратился я к своему системе. Получено 649 монет. Теперь осталось апгрейднуть выпад, взмах и побег. Кликнув по трем техникам, побег я улучшил на остаток монет, я на секунду закрыл глаза. А во, я будто стал мастером всех оружий. Схватившись за волосы, Я вспомнил все полученные знания техник. Сильный выпад, усовершенствованная техника выпада, задевающая несколько врагов одним ударом. Серия взмахов, усовершенствованная техника взмаха, разящая множество противников. Великий побег, когда жизнь стоит на первом месте, вспомни мультики из детства. Техника движения, заточенная на неуклюжий, но прицельный эффективный побег. В моей голове тут же появились знания о том, как применять новый стиль бегства, не отклонившись назад, а встав вертикально, как совершить множество взмахов за мгновение и как одним выпадом создать отверстие с кулак. «С этим, я уверен, у меня получится пройти подземелье», — сказал я, входя в сточную канаву нормальной сложности. Вот только это подземелье оказалось аномальным, не было живых крыс, только зараженные трупными грибами зомби. Их были сотни, но я справлялся довольно быстро. Как предполагалось, я был недостаточно сильным для использования новых техник. И дело не только в физической силе, мне не хватало всего, начиная от скорости, заканчивая мастерством. Ни одну технику, кроме великого побега, я не мог использовать, да и ту с натяжкой можно было. Но меня это не расстраивало, так как я получил знания основ взмаха и выпада. В моей голове сохранились множество движений и ударов, которые не требовали навыков, сильного тела и техники. Осталось только практиковать основы, и рано или поздно, я смогу совершить сильный выпад и серию взмахов. Теперь, я смог очень быстро избавляться от врагов, даже не останавливаясь. Это ненормально, очень похоже на ситуацию с третьим посещением этой же локации, но более легкой. Проверял я сундук, что был полностью разгромлен и оброс грибами. В нем не было лута, и быть не могло. Единственным плюсом данной аномалии то, что я фармил много грибного лута. И это не только шляпки и споры, а и другие предметы. Грибной меч, его атаки дурманит, будь осторожен. Грибной щит, защита распыляющая ядовитые споры. Семечко трупного гриба, тип, высаживаемый, какие грибы, какие наркотики. Мы ничего не употребляли, позволяет вырастить компаньона. Плащ гриб на плащ, мода слепа, как и те, кто решил посмотреть на ваш модный плащ, и их более редкие версии. Так продолжалось, пока я не пришел на арену босса. Больших размеров гриб, точно больше 2 метров, стоял посреди арены, освещенный зелеными светящимися отходами. Этот большой трупный гриб очень походил на своих собратьев, но его тельце снизу было намного больше, а сам он очень походил на большой мухомор. Еще одним отличием были зеленые вены и следы той дряни, что течет вокруг. Колоссожатель 2 уровня. «Мне что-то страшно спрашивать, почему у него такое имя?» — произнес я, увидев не очень приятный для себя исход в смысле имени босса. Но не успел я что-либо предпринять, как от усиков гриба в меня выстрелила молния. Я уже защитился, но молния попала в землю и та начал трястись. «Что это?» — выкрикнул я от неожиданности. Глава 16. Невероятное сокровище получил я. Однако в момент, когда за мгновение из земли выросли деревянные колья, я успел прыгнуть и активировать деревянную кожу и эмблему корня модели доспеха. Эти 2 действия позволили сохранить мои ноги и остальные части тела целостности. Не скажу, что полностью избежал урона, колья вылезли с очень большой скоростью, но пробившись через доспех и кожу, они утратили большую часть своей силы, оставив лишь легкие ранения. Черт, надо было это предвидеть. Ломая руками колья, я старался выбраться из них. Мои попытки были прерваны вновь выстрелившей молнией. Она образовала вокруг меня зону с подвижной землей. Быстро сломав под собой колья, я вновь прыгнул вверх, но теперь поставил под собой щит из корней. Колья ударились об щит, пробив тот, но сломавшись в процессе, а я лишь слегка повредил доспех на уровне ног. Оставив щит на кольях, я прыгнул вперед, к колоссожателю, используя хвост крысы, дабы сломать несколько кольев перед собой. Мои взмахи обрели значительную силу, позволяя ломать палочки из земли как соломинки. Используя паркур, я перепрыгивал через некоторые колья и таким образом вышел из 10-метровой зоны кольев, после чего побежал к боссу, избегая луж с зеленой жидкостью. Он создавал подо мной зоны с кольями, но я либо успевал из них выходить, используя великий побег, либо перепрыгивал, используя паркур. Добежав до колоссожателя, под ним появилась зона, в которой должны были вырасти колья. Не останавливаясь, я прыгнул, использовав усиление, выше 2 метров, после чего приземлился на шляпку босса. Колья под нами выросли, но босса они не тронули. Убрав хвост крысы, я впился когтями в шапочку гриба, разорвав тот. На меня брызнула зеленая жидкость, от которой я успел закрыться рукой. Быстро отступив, я ощутил, как мою кожу на руках, груди и ногах начинает покалывать, несмотря на два слоя защиты. «Вот курва!» — ругнулся я, увидев, как мой доспех и кожа плавится от зелени, попавшей на меня. Быстро вернув доспех в эмблему, пока она не сломалась, я сжал зубы от боли и начал быстро есть целебные листочки, запивая их зельями кровищи. Жижа не только плавила мою деревянную кожу, но и мою плоть. Отступая подальше от босса, я взял несколько амулетов из дуба, после чего приблизился чуть больше, чем на 5 метров. Подо мной с невероятной скоростью начали появляться зоны с кольями, их диаметр не превышал 10 метров, но вот количество было более десятка за раз. Они появлялись в разброс по всей арене, атаку все вокруг. Кружась вокруг босса, уклоняясь от кольев, я с трудом проворачивал все это. Ноги поплавились до костей, хоть уже начали регенерировать, вызывая адскую боль. Повезло, что грудь не поплавила до смерти. Хорошо, что я все зелья из коры дуба продал, а кровищу оставил, бза мне бы была. Недобрые мысли звучали у меня в голове. Я почувствовал, как вся боль уходит, а уничтоженная плоть отросла заново. Действие кровищи закончилось, и я был полностью цел. Резко остановившись и сделав заднее сальто, я взмахнул руками, создавая 10 серпов, слэшей, что ломают подо мной колья. Я слишком долго действовал, из-за чего вся арена покрылась кольями. Приземляясь на единственный участок без кольев, который я создал с помощью когтей, я начал взмахами расчищать свой путь к колосожателю. Достигнув расстояния в пару метров от него, я резко меняю курс, начав выписывать круги, попутно расчищая путь и атакуя с расстояния босс. Тактика была очень хороша, но кровь, зеленая жидкость с босса, после каждого удара разлеталась по всей арене. У меня два амулета использовались из-за нее, успев закрыть меня своими корнями. Наш бой длился около 2 минут, мои серпы наносили ему урон, но он сам по себе был достаточно живуч. Даже когда я срезал его шапочку и разорвал почти все тело, он продолжал жить. Единственным способом, которым я его упокоил, был отделить от системы корней, выкопав его с земли. Пришлось приблизиться и, схватив землю, вырывать его с корнями. Колосожатель повержен. Получено. Поднятие кольевец. ХМ. Значит, способности получаются не за первого босса, а случайно. Просто мне до этого повезло получить способности с двух первых в очереди боссов. Посмотрел я на новый навык, что был точной копией босса. Поднятие кольев. Тип. Способность. Редкость. И на нецапы, стул с пикапи уже не такая туманная перспектива. Особый эффект. Колья создает зону, в которой поднимаются деревянные колья не больше 1 зоны, 5 метров диаметр, 5 секунды на срабатывание. Не так и плохо, но намного хуже, чем у босса. Он мог их создавать намного больше, быстрее и лучше. Немного разочарованно, я открываю нормис-сундук. Нормис-сундук. Получено. Усики трупного гриба сыр. 0-0. Уставившись на экран, я около 2 минут смотрел на награду. Мало того, что усики трупного гриба были обычным лутом, что ничего не делал, так раньше они не попадались выше качеством, а тут, усики трупного гриба, тип, оружие симбиот, редкость, супер рари, теперь ты сом, но усы не на лице, особый эффект, слияние, соединяется с носителем и подчиняется его командам, прятки, может спрятаться в теле, не показываясь остальным, руки помощники, усики достаточно сильны и эффективны, чтобы использовать их как дополнительную пару рук, обжора, потребляет немного пищи организма для работы. Удлинение, способен растягиваться до 5 метров. Копипаста, способен использовать некоторые способности носителя. Перемещение, может оказаться в любой части тела, но любимым местом являются плечи. Развитие, развивается вместе с носителем. У меня вопрос, а почему супер редкий лут намного превосходит предмет из босса? Не мог понять, так как обилие эффектов и сама полезность была умопомрачительной. Предметы из боссов не имеют конкретной редкости, они просто не имеют копий, так как являются единственным предметом босса. Выпавшие вам способности не зависят от уровня подземелья, его сложности или другого фактора. Все способности находятся на самом начальном этапе, после их получения. То есть, предметы, выпавшие из боссов, зависят только от них, а способности, будь то уничтожение планеты или бессмертие, будут на начальной стадии. Ясно? Теперь я понял, как это работает. Кивнув своим словам и объяснению вундервафли, я вышел из подземелья. Получено. Шляп трупного гриба, 54. Трупные грибные споры, 54. Усики трупного гриба. Сыр. Усики трупного гриба. 20. Грибной меч. 3. Гибный щит. Семечко трупного гриба. Плащ грибноплащ. Грибной респиратор. 2. Хорошо, вундервафля. Как мне присоединить к себе усики? Спросил я, доставая два длинных усика цвета кожи, с белым оттенком. Можете проглотить его как вермишель, только не пережевывайте. Можете сделать отверстие в любой части тела, и симбиот сам заползет внутрь. Есть и черный проход, но вам будет неприятно. Даже спрашивать не буду. Тогда остается только терпеть боль. Сказав это, я беру из склада острую палку и пронзаю себе руку насквозь. Ша-ша. Вытянув кровавую палку, я прошипел от боли и подношу к ране два усика. Ай-яй. Взявшись за руку, я смотрел, как в нее входят два уса, похожие на змей, ползя по телу к плечам. Усики успешно помещены в ваше тело. Спасибо, что сказала, теперь стоило бы их проверить, но сначала обработаю рану. Уйдя в комнату, я выпил еще одно зелье кровищи, но их осталось мало. Ох, надо бы поесть. Неожиданно, я почувствовал приступ голода. Дойдя до холодильника, я перекусил овощами, а после начал готовить суп. Это заняло чуть меньше часа, так что я быстро поел. Что интересно, раньше чувство голода из-за энергосбережения было запоздалым, но с усиками оно будто вернулось в норму и даже увеличилось. Что могло значить, моя способность не работает на усики, и им плевать на мое энергосбережение. После обеда, я решил пополнить запас зелий в локации «Тупой лес». Это было довольно легко, а с усиками, что помогали мне, еще легче. Усики могли использовать любое оружие, которое я могу использовать, а нагрузка идет на то место, где на данный момент были расположены усики. Немного грустно, но усики не получали усиление, деревянную кожу или когти от амулета из когтей Вр. Зайдя на арену босса, я тут же рванул к нему, а он ко мне. На подходе ко мне, когда расстояние сократилось до пары метров, она начала атаковать, но ее прервали два щупальца, вырвавшиеся с моей шеи. Так как плечи закрывала одежда и наплечники, усики переместились на открытый участок тела. Усики схватили марионетку за руки, после чего потянули в две разные стороны, но руки они ей не оторвали. Подняв тело марионетки над моей головой, я почувствовал на себе весь этот вес. Поднеся ее ближе, я пронзил грудь марионетки когтями и разорвал ее на две части. Тупая дубовая марионетка повержена. Получено. Наплечники твердого дубар. После зачистки всей локации, я вернулся в магазин. «Ты как тут оказался?» Неожиданно раздался голос маяки. «Пов вундервафля. Сегодня, я немного расскажу вам, какие существуют редкости и как они получаются. Всего существует 7 редкостей. Без редкости, раре, веры раре, супер раре, легендары, мытхицл, готлики. Из монстров в подземелье выпадают предметы, после исчезновения их тел. Предмет может быть без редкости, так и иметь более лучшую свою версию или не иметь ее совсем. Не у всех предметов есть свои улучшенные версии до готлики редкости. У предмета может не быть своей безредкостной версии, и он выпадает только с улучшенной версией, или между предметом и его улучшенной версией может быть большой провал в редкостях. Примеры. Грибной респиратор не имеет безредкостной версии, пока не была показана его улучшенная версия. Усики трупного гриба имеют как безредкостную версию, так и улучшенную версию ВР, но не имеют версии редкости между ними, пока не были показаны пределы других вещей. Расходники, зелья, защитные амулеты или взрывчатка не имеют на данный момент улучшенных версий, или они не были показаны. Их можно считать безредкостными. На этом все. Повсата Казума. Получив свои первые деньги, выпросив их у старика, я зарегистрировался в гильдии приключенцев. Я ожидал, что это будет невероятно увлекательно, ожидая, что все будет как в аниме или играх, но ошибся. Работать на гильдию у меня пока не получилось, у меня не были ни экипировки, ничего либо для убийства монстров. Пришлось пахать на стройке, зарабатывая свои кровные деньги. Но ничего, скоро я смогу купить себе оружие, и тогда все начнется. У меня хоть и весьма посредственные статы, что показал магический шар во время регистрации, но моя удача была на высшем уровне. Это не могло не радовать, так как моя удача напрямую влияла на талант лудомания. Интересно, сколько мне еще работать на стройке? Пов Шизуне. Мне поручили сопроводить работника магазина в кабинет Цунаде. Не знаю, чем он ей приглянулся, но отказываться я не вправе. Пока у меня есть работа, это может подождать, но завтра придется за ним идти. Повшим Ураданза, ко мне приходило все больше информации об этом магазине, начиная с того, что все предметы появляются на полочке из ниоткуда, заканчивая тем, что сам работник исчезает в никуда рядом со своей лестницей. Мои подчиненные не смогли обнаружить ни одного следа, ни пропажи, ни чакры. Это наталкивает на мысль, что работник магазина, как и его владелец, обладают невиданными ранее способностями. Еще одной странностью были предметы. При попытке забрать один на исследование, пока работник и хозяин отсутствовали, предметы не могли покинуть магазин и возвращались на прежнее место. Этот магазин, и все, кто в нем работают, они аномальны для этого мира. Пока все не зашло слишком далеко, лучше быстрее переманить его на свою сторону. Размышляя о полезности для себя, я подумал и о другом. Кто создал этот магазин? Если мы потревожим его или навредим сотрудникам, будет ли он мстить? Достаточно ли у нас силы, чтобы защитить себя от него? Смотря на свою перебинтованную руку, я раздумывал над всеми вопросами, приходящими мне в голову. Вдруг, по моей спине пробежали мурашки, а позади себя, я ощутил хищный взгляд, способный разорвать меня на части. Мгновенно повернувшись и приготовив технику, я смотрел в темноту, но никого не было. Вокруг меня не было ни одного существа, кроме Анбукорня. Или же, я не могу его ощутить. Пронеслась мысль в голове, от которой у меня пробежал еще один табун мурашек. Не стоит. Короткое прикосновение к моему плечу сковало все мое тело, а рычащая речь отпечаталась в голове. Это было всего на мгновение, после чего я смог двигаться. Это, что это было? Задался я вопросом, но вспомнил свои мысли мгновение назад. Неужели? Нет, это точно связано. Не стоит. Не стоит. Что? Связываться с магазином? Приносить ему ущерб? Лихорадочно думал я, сохраняя холодное выражение лица, усаживаясь на стул. Это было предупреждение. Лучше отнестись к нему должным образом. Существо, что проникло сюда, точно не может быть слабым. С холодной уверенностью я подозвал жестом Анбукорня. Ты должен установить контакт с работником магазина, не предпринимая действий, ставящих под угрозу его и меня. Это приказ выполнять. Перешел я на крик. Есть. Короткий ответ, и Анбукорня исчез. Глава 17. Неожиданно новый сотрудник. И как мне ответить на этот вопрос? Почесав голову, спросил я, не отвечая вопросом на вопрос. Разозлилась она, и не пытался, просто не могу сказать как. Но у меня тоже есть вопрос. Мой дом для тебя проходной двор, ответил я, разведя плечами. Что? Нет. Конечно же, нет. Я просто... Стоп, не пытайся перевести тему разговора. Настояла она, скрестив руки на груди. Это часть моей работы, я могу исчезнуть, а после появиться. Отведя взгляд от довольно объемной груди, я ответил ей правдой. Не отводи взгляд и смотри мне в глаза. Какая работа может заставить человека исчезнуть? Схватив мою голову, она внимательно посмотрела в мои глаза. Ты обещала не спрашивать. Я все равно не смогу ответить. Соврал я, смотря ей в глаза, не моргая. Смотря на меня, она вздохнула. Это твоя работа опасна для жизни, верно? Бросив мою голову, она снова скрестила руки на груди. Есть такое, но я не умру. Будет кончено больно, но я в любой момент могу вернуться. Кивнул я, потирая виски. Тогда, я хочу помочь тебе с работой, с чем угодно. Настояла она с тоном, не принимающим отказа. Ну, стушевался я, не зная, как ответить. Желаете ли нанять сотрудника маяка Маккатака? А, ну, окей. Выпалил я, и перед подругой появилось окно, которое я прочитал. Вы были выбраны в качестве сотрудника магазина. Принимаете условия работы? Она немного остолбенела, читая невероятно большой перечень правил. Согласна, сказала она, и окно закрылось. Сотрудник принял трудовой договор. Теперь часть функций Вундервафли будет доступна сотруднику. В перечень доступных функций входил поход в подземелье и работа за прилавком. Поздравляю тебя с новым сотрудником, Эхи. Всем хай, всех поздравляю. Выскочили два чиби с праздничным конфетти. Кьяа, какие милые. Обняла двух чиби подруга, что теперь сотрудник магазина. Теперь, немного о правилах, внимательно слушайте. Находясь в объятиях, они начали пояснять правила для сотрудников. Если коротко, то сотруднику не позволяется раскрывать информацию о магазине и о всех особенностях. Если сотрудник будет уволен, он забудет все, что знал о магазине. Сотрудник не может располагать финансами магазина. Сотрудник получает фиксированный заработок после дня продаж. У сотрудника есть возможность купить способности и знания за заработанные монеты. сотрудник может быть отправлен в подземелье. Тут больше ограничений, чем бонусов. Угрюмо констатировал, перечитывая правила. Она уже согласилась, все уже решено, ничего не изменить. Напоследок сказали они, исчезнув. И ты согласилась на эти условия? Поднял я бровь на глупость данной ситуации. И что, я хотела тебе помочь. А эти условия, мне показались, не такими плохими. Опустила она голову в пол. Эх, все хорошо. Смирился я, потрепав подругу по голове. За что волосы то? С обидой спросила она, убрав мою руку. Это наказание за глупость, что ты учудила. Но, раз ты так решила, то теперь придется работать. Ушел я, заходя в пространство магазина. Что будешь теперь делать? И что делать мне? Спросила она, наблюдая за мной. Я продолжу ходить по подземельям и продавать товар, а ты будешь мне помогать, ни больше, ни меньше. Ответил я, загружая на полки грибные и лесные предметы. Угу, я постараюсь. Кинула она. Кстати, а какое оружие ты предпочитаешь? Спросил я, когда загрузил все товары, полностью заполнив все свободные места. Катаны. Отец учил ими пользоваться. Не задумываясь, ответила она. У меня нет такого оружия. Может, лучше оставить тебя в магазине? Начал я думать, но меня остановили. Постой, у меня есть катана отца, я могу ее взять. Поспешно сказала она. А твой отец не будет против? Мало ли что ты с этой катаной делать будешь? Спросил у нее. Думаю, не будет, но лучше спросить. Понуро ответила она. На сегодня у меня нет планов, так как я уже прошел подземелье. Да и день продаж начинать рано. Так что ты можешь быть свободна до завтра. Ну, или подождать, и я покажу тебе, как проходится подземелье. Сказав это, я пошел на кухню поесть суп. Хорошо, тогда, до завтра. Попрощавшись со мной, она ушла, а могла и остаться. Трудно ей будет в подземельях. Может, оставить ее работать в магазине? Размышлял я, поднимаясь в комнату. До конца дня я проводил время за тренировками, и кроме тела, тренировал и усики. Они тоже могли выполнять упражнения, отжимания и приседания, а также оттачивание навыков сражения. На следующий день я встал рано, как всегда выполнив все процедуры и позавтракав, я начал ждать прихода своей помощницы-подруги. Ждать пришлось долго, так как она пришла только через час, после 6, то есть в 7. Я знаю, что встаю слишком рано, но мой организм не может по-другому. «Привет, как успехи?» – спросил я, сидя на столе. «Доброе утро. Мне удалось выпросить у папы его оружие, но это было сложно. Я выслушала очень длинное нравоучение», – горько сказала она, показывая катану в ножнах, что держала в руках. «Вот ведь, если бы не дал, пришлось бы оставить тебя здесь». Помотав головой, я слез со стола. «Что мне делать?» Проигнорировав мои слова, она встала за столом. «Держи катану при себе, и просто с доброй улыбкой приветствуйте посетителей. Это пока все, остальное будет после конца рабочего дня». Вздохнув во время разговора, я отдал ее обучение руно. «Начать день продаж». Сказав это, магазин открылся и надпись изменилась на «Открыто». К нам в магазин начали заходить покупатели. Самым востребованным, как ни странно, были зелья, но их было меньше, чем раньше. В подземелье их слишком мало выпало. В наш магазин все больше шиноби приходили, многие брали амулеты из дуба, шапочки трупных грибов и их споры, оружие с ядом и целебные листочки. Цены на них оказались немного не те, но в следующий раз я это исправлю. Мой магазин держался только за счет склицы шиноби, что приносили доход. «О, это же ты! А почему ты кажешься другим, тяв?» — крикнул парень с собакой. «Добро пожаловать!» Моя улыбка исказилась в гримасе недовольства, что заметила моя подруга и вошедшие покупатели. Это была та же команда, которую я уже дважды встречал: парень с собакой, парень в очках и девушка с робким видом. Но вместе с ними пришли и другие: толстый парень, похожий на бочку, парень, что напоминал лентяя, и еще одна девочка с светлыми волосами. «Так, ты держишь магазин. Теперь понятно, откуда у тебя такой интересный кнут. Не подскажешь, сколько он стоит?» С издевкой говорил парень, а собака ему подгавкивала. «А я вот вижу, что держать рот закрытым ты не умеешь. Он не продается, это моя собственность. Но меня больше интересует, как ты понял, что это я?» Холодно, язвительно, ответил я, посмотрев парню в глаза и спросив. «ТЦ, вот ведь хам, на лоскутки порву. Ты и твой запах, я и Акамару запомнили его. Даже если ты и замаскировался, это не поможет, если ты не можешь скрыть свой запах. В прошлый раз ты каким-то образом умудрился сбежать, «Но теперь тебе это не удастся», — ответил он, становясь в боевую стойку, а его друзья не знали, что делать, так как не понимали, что происходит. «Ха! Попасться на таком!» — устало произнес я и отменил способность пластика и одноголосая озвучка. Мое лицо стало прежним, как и голос. «Что за?» — все насторожились, увидев мое преображение. «И Кира, что происходит?» — смущенно спросила подруга, смотря на всю эту ситуацию. «Да так, день с самого своего начала не задался», — ответил я, заканчивая день продаж досрочно и активировав марионетку. «Получено 780-20 монет, списано 100 монет на оплату труда сотрудника. Приготовьтесь, мы не знаем, какие у него козыри и техники». Парень с ленивым взглядом начал командовать. «Давайте начнем с того, что я не шиноби, как вы, а обычный человек, и вы дадите мне форму в один удар», — предложил я, спрятав все товары в склад вундервафли для дальнейшего сражения. «А куклой тогда как ты управляешь?» — задал он вполне резонный вопрос. «Да, в общем-то никак, она сама», — шутливо пожал я плечами, анализируя врагов перед собой. Все уже были готовы нападать, им только дай команду, но они пока только выжидали моих действий. С ними сражаться будет невероятно сложно, наверное, я не смогу долго продержаться, но и пропустить мимо себя я не мог. Прийти в мой магазин и приготовиться сражаться. Они точно не заслуживают моей капитуляции. Я понимаю, останься я тогда на поле, этой ситуации не произошло бы, да и я, признаться честно, запаниковал и переместился. В свое оправдание скажу, что не знаю, что со мной бы произошло, слови меня в тот момент. Так, хотя бы было время на подготовку. Ты собираешься здесь отшучиваться, посмотрим, какой ты шутник, когда дело дойдет до драки, — грозно говорил парень, а собака ему подгавкивала. «Может, у нас получится все решить мирно?» — спросила девушка с светлыми волосами, на что другие девушки ей кивнули. «Соглашусь, лучше решить все дипломатически», — соглашаясь, ответил парень с черными волосами и ленивым взглядом. «Что вы тут устроили?» — спросила зашедшая в магазин девушка с черными волосами и свиньей в руках. «Это начинает походить на комедию. Интересно, а что дальше произойдет?» Усевшись на стул, я больше не агрессировал, с интересом смотря на разворачивающуюся сцену. А смотреть было на что. Девушка, которую все звали Шизука-сан, отчитывала собравшуюся в моем магазине группу шиноби-недоучек. За этим было так интересно наблюдать, что в какой-то момент я начал щелкать семечки фирмы Гоп-Стоп. К этому занятию присоединился второй, бочкообразный, парень из той группы. «Вкусные, где достал?» — спросил бочкообразный парень с пачкой в руках. «Я располагаю широким ассортиментом товаров, хотя все они и полезны, но среди них только эти семечки можно употреблять в еду», — кивнул я на его умозаключение о вкусе этой пачки семечек. «А вы двое, разве вас не должны отчитывать?» — спросила подруга, посмотрев на нас двоих, беззаботно сидящих у стола. «Не, я тут ни при чем», — отнекивался я, продолжая смотреть на уже заканчивающуюся сцену. «Мой же друг по семечкам не промолвил ни слова, сосредоточившись на пачке. Ты работник магазина?» — обратилась ко мне девушка, закончив с группой шиноби. «Допустим, и работник, и владелец. С кем имею честь говорить?» — наклонив голову, спросил я, подняв несуществующую шляпу с головы. «Шизуне, заместитель Хокаге. Пришла пригласить вас на прием к Хокаге, срок явки немедленный. Прошу пройти за мной». Встав передо мной, она выговорилась, на что я кивал. «О, как интересно девки пляшут. И что же, Хокаге, понадобилось от моей скромной персоны?» — спросил я, удивившись, хотя столько логичный исход был очевиден. «А, при чем тут? Ай, забудь». Раздражительно покачав головой, она снова попыталась донести до меня мысль, что нужно идти к Хокаге. «А я что? А я не против. Вот так взял и пошел. Мне нечего бояться. В крайнем случае, быстрый съебас я могу сделать незамедлительно, а после свинтить в подземелье». В кабинете Хокаге разворачивалась поистине уникальная сцена. Я стоял перед ее столом, а она смотрела на меня, видимо, пытаясь что-то разглядеть. «Ты владелец магазина, верно?» — даже не спрашивая, а скорее утверждая, промолвила она. «Ну, есть такое», — кивнул я на ее слова. «А ты на удивление смелый, как для того, кто убежал при первой же возможности», — провоцировала меня Хокаге с усмешкой на устах. «А у вас есть чем меня пугать? Было бы так, я бы, наверное, сюда добрался грудой костей», — усмехнулся я в ответ, зная, что мне похренный хрен я на все ложил. «Действительно, тогда лучше перейти к серьезной теме. Говори, кто ты и на кого работаешь. Опасно сузив глаза, на меня опустилось незримое давление, из-за чего сердцебиение ускорилось. Энергосбережение начало работать по полной, выровняв сердцебиение и сохранив побольше энергии. Напугали ежа голой жопой. А что мне будет, если расскажу? Неужели горы золота и диамантов? Язвительно навеселе отвечал я на ее угрозы. Останешься невредимым, если дашь ответ. Угрюмо посмотрела на меня глава деревни косплееров. С вами не интересно играть, а где интрига? Печально вытирал я несуществующую слезу. Ха, мда. И что будет, если вы узнаете? Это изменит что-то? Серьезно спросил я, убрав шутливость. Мы будем знать, на кого ты работаешь, этого достаточно. Кивнула Хокаге, восприняв мои слова как должное, даже не ответив на вопрос. Хорошо, тогда мой ответ – Бог. Я работаю на существо, что может зваться Богом. Не знаю, что ему от меня понадобилось, но он предложил работу, я согласился. Без капли сомнений, во всю серьезность говорил я. Что? Не поняла она, но после небольших раздумий, ее лицо исказилось в злости. Ты так шутить пытаешься? Зло стукнула она ладонью по столу, отчего бумага взлетела вверх и приземлилась, хаотично разбросавшись по столу. Я ответил на ваш вопрос. Другого объяснения тому, чем занимаюсь, попросту не существует. Если вам что-то еще понадобится спросить, да делайте это позже. Мне еще стажерку обучать. С этими словами, я воспользовался 200 монет, дабы переместиться к себе домой, а после переместить подругу. Подожди меня на кухне, вопросы задашь потом. Настоял я, увидев, как она пыталась влезть своими словами посреди моей речи. Дождавшись, пока она уйдет, а глубоко вздохнул и окончательно успокоился. Это было опасно, но мне было настолько похрен, что я начал переживать, только после того, как покинул их. У меня была уверенность, ее мне давало много факторов, начиная от способностей, заканчивая снаряжением. От смерти меня это не спасет, но выиграет время для перемещения в магазин и оттуда в подземелье. Взяв рюкзак и один запасной, купил на случай, если первый порвется в подземелье. Я спустился в кухню и принялся готовить легкую еду, наливать в термос чай, подготовив защитное снаряжение и амулеты для подруги, факела для хождения в темноте и все остальное, загружая это в рюкзаки. Теперь можешь задавать вопросы. Кивнул я, передав рюкзак подруге. Как ты меня переместил? Первым же делом спросила она. Магия вне Хогвартса. Покачал я головой и вздохнув. Не думаю, что это правдивый ответ. Неуверенно произнесла она. Зато он хотя бы есть. Кивнул я на ее предположение. Что мы будем делать? И что мне делать с отсутствием оружия? Задавала она двойные вопросы. Увидишь, скоро дам. Быстро ответил я и коротко отвечал, пока основной поток вопросов не закончился. Готово? Спросил напоследок перед входом. Да. Уверенно ответила она мне. Тогда прыгаем. Дверь открылась, открывая проход в сточные канавы легкой сложности. Что? Она успела только спросить, а после я просто упал вниз. Оказавшись в воде, я быстро вылез из нее на каменный пол. «А-а-а!» — крикнула на всю канализацию подруга, но после взглянула под ноги. «Поднимайся, твой крик только, что привлек внимание не очень хороших личностей». Сняв рюкзак, что делаю перед каждой битвой, я взмахнул хлыстом, увеличив его размер. «Каких личностей? Это что, крысы?» — спросила она, увидев наших будущих врагов. «Они самые. Так что, давай, поднимайся». Одним рывком я увеличил скорость и взмахнул хлыстом, проделав выпад вместе со взмахом. Глава 18. Секрет. Порченное воскрешение. Хвост крысы бешено извернулся, разрезав больше 5 крыс за одно мгновение, после чего вернул свою длину. Убив пришедших крыс, я помог подруге подняться, после чего проверил все запасы, и вскоре мы направились дальше. Я принялся обучать ее всему, чего знал, максимально выполняя роль инструктора. Я рассказывал о подземельях, луте, оружии, монстрах и боссах. Пока мы ходили, я убивал всех крыс, сосредоточившись на объяснении задачи. Но, примерно после конца моей лекции, я позволил подруге самой сразиться с крысами. И каково же было мое удивление, когда она расправилась со всей группой, из более 10 крыс, с относительной легкостью. Она достаточно хорошо орудовала грибным мечем, сражаясь одной против крыс, но это был пока ее предел. Ни физических сил, ни опыта ей пока не доставало, чтобы сражаться с большим количеством. Она обучалась искусству меча, это видно, но на практике, или в реальное сражение, это не переходило. С уклонением от вражеских атак было хуже, она знала только теорию, что нужно не попасть под удар, на этом все, а тут и реальный опыт, и практика. В общем, когда она смогла зачистить самостоятельно подземелье, крыс-борец доставил ей проблем, но она справилась, я ее подлечил и отправил домой. Перекусив и быстро написав информацию о подземелье, те, что я уже посещал, я собирался передать ей завтра, если она захочет дальше ходить по подземельям. Я не собирался с ней ходить, это значительно замедлит меня. Подготовившись к новой вылазке, я прыгнул в дыру и вошел в подземелье нормальной сложности сточные канавы. Оказавшись по талию в воде, я быстро вылез из нее и начал зачистку. Местная фауна мне не доставляла проблем, их движения и атаки уже были мною заучены. Крысы и грибы не могли противостоять моей разрушительной мощи. В течение 2 часов я ходил по подземелью, собирал разный лут и убивал монстров. Это было вполне естественно, так как это моя работа. Дойдя до комнаты босса, я взял в руки факелы и начал их зажигать. С помощью узков, держащих факелы на большом расстоянии, я смог осветить большой кусок вокруг себя. Видя метки, что при приближении начали отдаляться, я понял, что местный король-крыс не очень жалует свет. Даже когда я бросал факелы в них, они убегали и держались на расстоянии. У меня было 10 факелов с собой, и я осветил максимально возможное расстояние вокруг. Факелы, воткнутые в землю, горели довольно хорошо. У меня было полно времени разобраться с боссами. Подготовив для сражения все необходимые вещи, амулеты на защиту, оружие, я оставил рюкзак на свету факелов, после чего применил деревянную кожу и вошел в темноту. Так как я ни хрена не видел в ней, мне пришлось ориентироваться на надписи имен боссов. Имена боссов зашевелились, с момента как вошел в темноту, они начали приближаться и окружать меня, но не подходят близко к источнику света позади меня. Приближались они довольно резво, дабы в течение пары секунд я уже начал их атаковать. Хвост крысы взмахом вытянулся вперед, поражая место с именем несколько раз и возвращаясь ко мне. Послышался болезненный писк, а с моего оружия начала стекать кровь, капая на пол. Новый взмах вокруг, и уже несколько крыс пищат от боли. Я пока держал их на расстоянии от себя, дабы иметь возможность доминировать в сражении. Усики пока бездействовали, держа 2 клыка, и ждали моей команды. Стоит сказать, что у них есть своя собственная воля и разум. Хоть и примитивные, они делают то, что я скажу, так как они соединились со мной. Каждый мой взмах сопровождался писками и кровью, но это будто бы не приносило результатов. Иногда метки исчезали, но появлялись вновь, что не могло не раздражать. Даже по прошествии 10 минут, беспрерывного вливания урона, я не смог убить ни одну. Здесь что-то не так, стоит быть агрессивней. Вернувшись на свет факелов, я отдохнул, восстановив силы и перекусив. Находясь перед тьмой, я усилил тело и схватил усиком факел, стартовав в тьму. Освещая пространство перед собой, я бежал к именам, так, что они не успели отступить. Перед мной предстала крыса в свете факела, совершенно обычная, ничем не отличающаяся кроме размера. Не останавливаясь, я взмахом вращаю кнут, тот извивается как змея, рассекая всех, к кому он дотянется. На крысе появились множество ранений, одной из которых оставило порез на шее, и крыса начала задыхаться в крови. Прыгнув на нее, я обернул кнут вокруг шеи и дернул его, дабы обезглавить крысу. Кнут как пила отделила голову от тела, но произошло то, чего я никак не ожидал. Голова вернулась к крысе, и имя снова появилось над ней. Крыса воскресла просто так, ничего для этого не сделав. Отступив, я побежал к другой крысе, постоянно приближаясь и атакуя, но только у одной из них была корона. Эта корона, ключ, так я думал, так как только у одной крысы она была. Взмахнув кнутом и создавая режущий яд из извивающейся плети, я быстро убил коронованного, и он не смог воскреснуть. В тот момент на моем лице появилась улыбка, и я разгадал секрет этого босса и теперь мог убить их. Но произошла вторая неожиданность. Крыса выбежала на свет и нацепила на себя корону, а после прошлый коронованный воскрес. Открыв рот на происходящее, я понял только одно: нельзя допустить, чтобы корона осталась в крыс. Побежав за коронованным, я подметил один факт: они не могли оторваться друг от друга, их хвосты были перевязаны друг с другом, но они были очень длинными, дабы свободно передвигаться. Противно, но у меня была цель, и я ее придерживался. Увидев босса с короной, я сосредоточился на нем, и большая часть моих атак были перенаправлены на него. Извивающийся кнут оставлял десятки порезов в разных местах одной своей атакой, превращая тело босса в фарш. Кто-то постарался обойти меня и напасть со слепой зоны, но кнут одним движением покарал нападавшего, лишив того зрения. Когда за полминуты от босса с короной отделилась голова, я тут же схватил корону, отменив усиление, так как был на пределе. Отступая с короной в руках, я начал захлебываться зельями и бежать со всех ног к факелам. Стоит ли говорить, что свет из больше не останавливал? Но это было несущественно, так как я смог достаточно восстановиться с помощью зелий. Находясь на освещенной территории, я теперь видел всех боссов очень хорошо, и теперь мог, не напрягаясь, их атаковать. Кнут, появившись в моей руке, тут же пришел в движение, моментально набрав скорости, раня всех крыс передо мной. Но их это не очень останавливало. Повторное использование усиления чревато последствиями. Значит, у меня только один вариант – резать всех и не давать им забрать корону. С хищной улыбкой произнес я, атакуя всех подряд, схватив кнут двумя руками, прикладывая всю доступную мне силу. Вскоре открылся еще один факт – убитые крысы воскрешаются через пару секунд после смерти. И скорее всего, это из-за короны, даже если она не на них. Те, как танки, помчались через кнут, в попытке завладеть короной. И так бы они снова воскресли, если бы кнут не разрезал хвост одной из крыс. Та, отделившись от основной аравы, с разбегу попыталась протаранить меня, избегая кнут, но я вовремя отступил. Но корона была отнята у меня, даже помогавшие мне усики не смогли добить крысу, отобравшую корону, и та ее надела. Но вот неожиданность, три мертвые крысы не воскресли, продолжая лежать на земле в виде фарша. Посмотрев на это, я понял, в чем причина, и тут же начал резать им хвосты, как бы это противно не было. Клубок из десятков хвостом был полностью уничтожен и отделен друг от друга. А после все крысы перебиты, никакая корона им больше не помогла. Мутрировавший король крыс повержен. Получено. Бумажная корона яц. Бумажная корона. Тип. Вспомогательный. Редкость. И на нецепы. Смерть не подвластна над короной. Особый эффект. Порченное воскрешение позволяет воскресить то, что является единым целым с надевшим корону. Единственный, особый вид лута, выпадающий только с босс-монстров, невозможно получить второй раз. Вне стоимости, невозможно продать в случае передачи или продажи предмет уничтожится. Ну, не так плохо, теперь хотя бы усики будут целы и не умрут. Нашел я единственное применение данному предмету. Выйдя из подземелья, я застал двух шиноби, караулищих меня. Тут же приготовившись к сражению, я успел лишь активировать усиление, и у меня на шее оказался кунай. «Мы не хотим тебе навредить, был дан приказ вас сопроводить без возможного вреда и агрессии. Прошу убрать оружие и спокойно проследовать за нами», — сказал шиноби в маске, после чего опустил кунай с шеи. «Я только недавно встретился с Хокаге, а она меня снова просит прийти. Вот уж морока». Убрав все свое снаряжение и бросив рюкзак в сторону, я ушел с ними. Они ничего мне не ответили, а просто сопроводили. Оказался я, правда, не в кабинете Хокаге, а под землей, где очень глубоко. Передо мной стоял старик в бинтах и халате, напоминающем кимоно или помесь самурайского. Старик выглядел как типичный злодей с трагичным прошлым и большими, раздутыми амбициями. Признаться честно, я волновался, так же само, как и в кабинете главы деревни, но мое лицо оставалось холодным. Я молча стоял и ждал, пока он начнет говорить, или же он ждал, пока я начну говорить. «Приветствую, меня зовут Данза. Данза Шимура-сан, если собираешься общаться со мной при посторонних», — представился старик, анализируя меня взглядом. «Предполагаю, мое имя вам известно, но представлюсь для приличия, и Кира Матарабу. Для чего вы меня пригласили?» Решил я не ждать и сразу спросить о цели нахождения здесь. «Твой магазин, мне нужно, чтобы работал на меня. Я преда. Отказано». Сразу же пересек я попытку своей вербовки. «Я уже работаю на одну личность, и это не Хокаге, и в его планах развитие моего магазина, а не работа на левых людей», — сказал я, отказавшись в сотрудничестве. Мои слова, кажется, зацепили этого человека, и его взгляд стал злым и разочарованным. «Хорошо», — прошептал он, после чего его взгляд вернулся к спокойному. «Тогда я хотел бы получить доступ ко всем твоим товарам в первую очередь. Мне нужно, чтобы ты сразу же предоставлял новый товар, и я могу купить его сразу же», — предложил он, оценивая меня. «Вундервафля?» — сразу же обратился я к системе. «Потеряешь все, если попробуешь. Нелегальные сделки пересекаются контрактом владельца магазина в первую очередь. Тебя лишат прав владельца и всех воспоминаний. Нет, точно нет. Отказался я, раздумывая о собственном контракте с магазином. Почему же? Это выгодно для тебя? Заинтересованно спросил Данза. Для меня это точно не выгодно, я даже во вред. Не хочется расстраивать вас или настраивать против себя, но я не могу распоряжаться товаром в такого рода делах. Единственное, что могу сказать, если вам нужен товар, приходите в магазин. Это единственное, что могу посоветовать. Помотав головой, я сразу же настоял на невозможности всех действий. Хорошо, понимаю, кивнул он, сохранив прежнее лицо. На этом откланяюсь. Если вам что-то будет нужно, купите в магазине. Воспользовавшись монетами, я переместился в магазин. Повдан за Шимура. Не могу сказать, что разговор прошел как надо. Это было разочаровывающим. Владелец магазина точно сильно нервничал. Это было видно по его действиям и словам. Но, в середине разговора, когда я предложил работать на себя, его эмоции изменились на страх. Было легко различить эти эмоции. Что их могло вызвать? Будто он с кем-то разговаривал, и этот кто-то пересек на корню сделку. Мог ли это быть настоящий владелец магазина? Нет, это был владелец товаров, сам магазин ничем от других не отличается. Или же, это только я так думаю, может и магазин в себе таит нечто подобное, как и предметы в нем. Раздумывая над множеством вопросов, я анализировал прошедшие переговоры и информацию, которую получил от шпионов в кабинете Хокаге. Может, тот, о ком он отзывался как о боге, действительно существует. Вспомнив странное присутствие, из-за которого у него появляются мурашки, я думал о целостности этой теории. Если его работодателем и правда считается бог, то лучше пересечь любые поползновения на него, иначе несчастного случая не избежать. Это может поставить под угрозу всю деревню. Я не могу допустить подобного. Печались о невозможности что-либо предпринять, я решил воспринять его слова всерьез. Глава 19. Немного необычный день в магазине. Оказавшись дома, я занялся магазином и расстановкой товара. Мой магазин все больше набирал популярности, что не могло не радовать. На улице были уже сумерки, идти в подземелье было бы глупостью, но энергосбережение работало невероятно хорошо. Даже после всего дня активности, я не чувствовал себя сонным, и некоторое количество подвижности во мне осталось. Мне было нечем заняться, так что я решил сходить в подземелье. Так как средние уровни были сложны, а для моего уставшего состояния еще хуже, то я решил зайти в легкий уровень. С соображений количества походов, я решил сходить в подземелье пещеры слепых. Подготовив немного припасов, я надел рюкзак и спокойно вошел внутрь. Привычная тьма встретила меня как друга. Мне даже спать захотелось, из-за чего я зевнул. Как ни странно, мой зевок разбудил мышей вокруг, но, в оправдание, слышать, как десяток мышей зевают после тебя, было смешно. После того, как я разбудил летучих мышей-гигантов, я решил сражаться как отважный воин. Я забылся в угол и махал своим хвостом крысывр со всей силы. Моя невероятно героическая тактика принесла мне победу над превосходящим меня количеством врагов. Получено. Крылья летучей мыши, 27, кровь летучей мыши, 27, комплект шахтера, вещи и инструменты в общем, эссенция крови летучей мыши гиганта. А, что это? Удивился я, смотря на новый предмет, что имел вид сгустка крови в складе и был помещен в пробирку. Эссенция крови летучей мыши гиганта, это самолет, нет, это Супермен, нет, это же Бэтмен. Особый эффект, трансформация, позволяет принять облик летучей мыши-гиганта и ее ограниченные формы. Закрепить, невозможно поглотить другую эссенцию после использования. Поглощение, 10% шанс на поглощение эссенции. Охренеть, то есть, если не удастся поглотить, то все деньги на смарку, да меня за такое мошенником заклеймят. Возмущался я, закрывая склад и сражаться, так как мои разговоры привлекли ненужное внимание. Поглощать что-то такое, мне не было необходимости. Получить крылья, конечно, звучит невероятно привлекательно. Только вообразить себя летающим по небу вызывает трепет, но я разумное создание, способное разумно мыслить. И поглощение эссенции кажется мне не лучшим решением, начиная с того, что я могу получить что-то получше с увеличением уровня подземелья. Разобравшись с очередной группой монстров, я получил немного взрывчатки и основного лута, что с них выпадает. Дальше, все мое путешествие состояло из бесконечного, медленного передвижения и сражения с монстрами. Не сказать, что сложно, но я чуть ли не вырубался из-за сонности, что также мешало мне. Единственным верным решением было покинуть подземелье и лечь спать, пока я не отключился прямо в нем. За свои старания я получил довольно хорошее количество взрывчатки и вещи шахтеров. Мне даже редкая каска выпала, что могла производить вспышку света наравне со слепляющей гранатой. Выпав из подземелья, я закрыл показавшееся уведомление и пошел выполнять ночные процедуры. И только соприкоснувшись с кроватью, я начал лежать, дожидаясь сна. Но энергосбережение работало, и чем дольше я лежал, тем меньше мне хотелось спать, будто мой организм восполнял ресурсы быстрее, чем тратил их, а энергосбережение лишь помогало этому. «Система, мне не нужны ответы, мне нужен сон», — заявил я, открыв глаза и посмотрев на ночное небо. «Вас поняла. Вспышка справа. Тип. Способность. Призывает кулак, вырубающий владельца на определенный срок. 30 монет. Ты серьезно?» — в сомнении спросил я. «Купите, а после улучшите. На данном уровне система не располагает сразу же улучшенными способностями». «Хорошо, тогда так и сделаю». Купив и апгрейднув способность, я за 100 монет получил интересную способность. Ебейший сон, тупо когда заснул, даже не осознав этого. Организм вырубается при желании, пока солнце не встанет. А вот и то, что я хотел. «Ах!» – зевнул я, посмотрев на освещенную солнцем комнату. «Я что, заснул? Вот это эффект!» – удивился я и бодренько пошел выполнять ежедневные процедуры. Открыв свой магазин, я удивился наплыву шиноби, что тут же забежали в мой магазин. Их было несколько десятков, они покупали конкретные вещи и тут же исчезали. Я даже немного запаниковал, когда это произошло, но это было лишь на секунду. Оставаясь спокойным на протяжении всего времени, я наблюдал, как подруга управляется с клиентами. Мне нужно было знать, справится она сама или нет, иначе я не смогу спокойно развиваться. Не могу же я оставить магазин на недотепу, которая может снизить получаемые мною монеты. С этими мыслями я просто сидел и смотрел, пока в конечном итоге мы не продали больше, чем зараньше. Под вечер в часов 17, когда от прежнего уровня клиентов остался почти ноль, мы закрылись. Получено 1604 монеты, списано 100 монет на оплату труда сотрудника. Вот и хорошо, теперь можно потратить эти деньги на свое развитие. Во-первых, нужно посмотреть, что я могу купить и что апгрейднуть. Система, отбери способности или техники передвижения, опираясь на количество монет и качество. Попросил я об одолжении, так как система в этом разбирается лучше меня. Вы можете улучшить покупки за 2000 монет, и тогда способности и техники будут лучше впитываться в ваше тело. У меня есть 2000 монет, удивился я, после вспомнил день, когда пришлось досрочно закрыть магазин. 2404 монет, тогда без вопросов, улучшай. Кивнул я, и начался процесс загрузки, который продлился пару минут. Покупки были обновлены, спасибо за ваши старания. Ну, вот и хорошо. «А как насчет прошлых покупок?» – спросил я, не почувствовав ничего нового. «Они не участвовали в улучшении, так как было приобретены». «Понятно, печальненько. Что у меня там, у меня в апгрейдах можно улучшить?» – поинтересовавшись, спросил я. «Поднятие кольев – 170 монет, неприхотливость – 242 монет, немного. Так уж и быть, улучши поднятие кольев и неприхотливость». Вздохнул я без особого интереса в этих способностях. Скоростное насаживание, тип, способность, редкость, и на нецепы, ваши враги анально-доминально будут покараны. Особый эффект, колья, создает зону, в которой поднимаются деревянные колья не больше 3 зон, 10 метров диаметр, 1 секунды на срабатывание. Цепная реакция, если сработает одна зона, остальные тут же поднимутся. Безразборность, тип, способность, редкость, и на нецепы. У всего есть вкус, вы просто плохо пробуете. Особый эффект, прожорливость, позволяет есть все, что угодно без каких-либо последствий. Игнорирование, все болезни желудка становятся неосуществимы. Чего? Я немного потупил, а после кивнул для себя и закрыл апгрейды. Меня немного удивило, что улучшенная версия неприхотливости избавляла меня от всех желудочных болезней. Это очень удивительно. Но, я теперь взглянул на это под другим углом. А что если я выпью лаву или кислоту, желудок пострадает? Задался я вопросом просто так, но получил на него ответ. Нет, будет цел. Но вот горло и все остальное пострадает. «Ах, ну да, это в принципе, логично», – кивал я, соглашаясь со словами системы. «Так, мы пойдем, а то ты разговариваешь с системой и игнорируешь меня», – потрясла меня подруга, привлекая к себе внимание. «Ах, точно, забыл тебе отдать». Протянув ей стопку бумаги, я начал готовиться к походу в подземелье. «Хм, я в принципе запомнила, куда направимся», – спросила она, разминаясь перед походом. «Я собирался идти в пещеру слепых, а ты как хочешь, может пойти со мной, если что, но не советую, а так, в любую другую локацию легкой сложности, без проблем», – развел я руками, входя в пещеры, оставляя подругу сама с собой. Появившись в темноте, я тут же начал выискивать летучих мышей. Да, их было много, даже больше, чем раньше, но это не составило проблем. Бросив гранату в воздух, та взорвалась, я скинул с потолка летучих мышей-гигантов, те попадали на землю и начали издавать писк. Не останавливаясь, я создал несколько зон с шипами, и те сработали в мгновение ока, пронзив всех летучих мышей. Получено. Проверив лут, я закрыл склад и продолжил продвигаться вперед, используя свои способности и гранаты. Иногда приходилось переключаться на хвост крысовр. Оглушающая граната, 5, при взрыве создает ультразвук, поражающий врага. Базбустит. Сеткометатель, оружие, созданное для отлова монстров с крыльями. Шоковая мина, наземная мина, способная поражать ярким светом, громким звуком и электричеством вокруг. Получая все больше нового лута, я смотрел за подругой в сточных канавах. Это было возможно из-за функций подземелья. Также, я нашел практически все закрытые ячейки лута. Продвигаясь вперед, я вскоре достиг комнаты босса. Понял я это по расширению вокруг. Но, я так и не смог попасть к нему. Земля подо мной провалилась, из-за чего я запаниковал и тут же переместился в магазин. Не знаю, куда я полетел, но лучше быть внимательней в следующий раз. Выдохнул я, вытирая холодный пот. Надо бы пополнить запасы зелий и остальных расходников. Пожалуй, не стоит усложнять себе жизнь. Зайдя в лес, я принялся его зачищать. Это не продлилось долго, всего полчаса или около того. Обычно, на полную зачистку уходил час, но я не хотел с этим долго разбираться. До конца дня, я успешно зачистил подземелье еще два раза и смог насобирать почти 2000 монет с помощью деревянных досок. Так что, то, что я потратил, ко мне вернулось. Без сомнений, зачищая я подземелье без остановки, накопить 40 тысяч, было бы не проблема. Но, таким собираться я не планировал. Я собираюсь стать сильнее и проходить более сложные подземелья. Оставшуюся часть дня я посвятил своим растениям, а точнее, горшочкам с дубом и грибом. Забота и любовь, которые я проявлял, могли посоревноваться с таковым у металла. Но, несмотря на это, я все еще заботился о них. Даже использовал по 6 леек при поливе, каждые 5 часов. Глава 20. Появление второго гостя. Мы с подругой вновь встретились уже на следующий день, так как работа не отменяется просто так. Находясь за прилавком, подруга спокойно приветствовали покупателей, а я на втором этаже оттачивал свои навыки. Наблюдая за магазином с помощью системы, я отметил, что сегодня день был не таким загруженным, как вчерашний. Все было как обычно, зелья заканчивались, амулеты из дуба и целебные листочки скупали, а остальное когда как. Но, несмотря на все это, амулеты из дуба начали пользоваться большей популярностью, не хуже зелья однако. Хоть эффект не мог спасти от атаки, способной пробить дерево, но этого было достаточно, чтобы замедлить врага и воспользоваться неожиданностью. К нам приходило много разных людей: купцы, торгаши, шиноби, кузнецы, плотники, все кто хочешь. Единственным непопулярным был небольшой ассортимент оружия, даже если оно редкого качества, никто его просто не хотел брать.